электромагнитное колебание и чистая абстракция линия. Поток частиц. Электромагнитное колебание и чистая абстракция линия. Поток частиц. Электромагнитное колебание и чистая абстракция линия. Поток частиц.